Затем он добавил серебряный слиток и сказал: «Прошу принять сей скромный дар за посредничество в этом деле». Управляющий, как и положено, начал отказываться, но в конце концов взял слиток. Он заверил судью, что все будет сделано, как тот приказал, добавив, что в Пуян девушек будет сопровождать его жена. «А теперь, — заключил он, — я распоряжусь, чтобы их разместили в комнате для гостей вашего превосходительства». Однако судья Ди возразил, что устал и нуждается в отдыхе перед тем, как наутро отправиться в обратный путь. Слива и Бирюза удалились, и судью провели в его опочивальню. Глава десятая. Дао Гань расспрашивает стражников о делах минувших. Ему приходится туго посреди мрачных развалин. Тем временем Дао Гань по приказу судьи Ди отправился разузнать подробности о жизни госпожи Лян. Она жила неподалеку от улицы Полумесяца, поэтому Дао Гань сначала решил навестить стражника Гао. Он специально рассчитал время так, чтобы явиться как раз к завтраку. Дао Гань любезно поприветствовал стражника. Поскольку стражник Гао предпочитал быть в хороших отношениях с помощником нового судьи, особенно после недавнего выговора, то пригласил Дао Ганя перекусить. Тот охотно согласился. Когда Дао Гань хорошенько подкрепился, стражник принес реестры и показал ему запись о том, что госпожа Лян приехала в Пуян 2 года назад вместе со своим внуком Лян Кэфа. Госпожа Лян при регистрации указала, что ей 68, а ее внуку 30 лет. Стражник тогда отметил, что Лян Кэфа выглядел гораздо моложе. Он дал бы ему не больше 20 или около того, но, должно быть, ему, конечно же, было не меньше 30, так как госпожа Лян сообщила, что он успел сдать экзамен на вторую ученую степень. Это был славный малый, большую часть времени проводивший в прогулках по городу. Кажется, его особенно привлекали северо-западные кварталы. Он частенько прогуливался вдоль канала неподалеку от шлюза. Через несколько недель после их приезда госпожа Лян сообщила начальнику стражи, что ее внук уже 2 дня не появлялся дома, и она беспокоится, не случилось ли с ним чего. Начальник стражи, как положено, начал расследование, но никаких следов Лян Кэфа не обнаружил. Тогда госпожа Лян отправилась в суд и представила судье Фэну обвинение против Лин Фаня, богача из Кантона, обосновавшегося в Пуяне, который якобы похитил ее внука. Она приложила к этой жалобе и ряд более ранних документов, из которых яствовало, что между домами Лян и Линь существует семейная вражда. Но поскольку у госпожи Лян не было ни малейшего доказательства причастности Линь Фаня к исчезновению ее внука, судья Фэн не принял дело к производству. Госпожа Лян так и живет в своем домике, и кроме старой служанки у нее никого нет. С годами она тронулась рассудком. Что же касается исчезновения Лян Кэфа, стражник не знал, что и сказать об этом. Кто знает, может, свалился в канал и утонул. Разузнав кое-что у стражника, Дао Гань поблагодарил его за гостеприимство и пошел взглянуть на дом госпожи Лян. Строение оказалось на пустынной глухой улице неподалеку от южного шлюза в ряду одноэтажных домишек. Дао Гань прикинул, что в нем вряд ли больше 3 комнат. Он постучал в неприветливую черную дверь. Ему пришлось подождать, пока послышалось шарканье шагов, и дверь слегка приоткрылась. Ему предстало морщинистое старушечье лицо. Тоненьким голоском старуха спросила: «Что вам здесь надо?» «Нет ли дома госпожи Лян?» — вежливо осведомился Дао Гань. «Она больна и никого не принимает», — проворчала старуха и захлопнула дверь. Дао Гань пожал плечами. Он повернулся и осмотрел окрестности. Было очень тихо. Никого вокруг, не было даже нищих или уличных торговцев. Дао Гань усомнился, правильно ли поступил судья Ди, поверив без колебаний подозрениям госпожи Лян. Может быть, старуха и ее внук – искусные мошенники, и за их жалостливой историей таится какой-нибудь злой умысел, к которому причастен и Линь-Фань. Такая заброшенная местность – прекрасное прикрытие для темных дел.